Глава 17. Победа – дитя союза между дисциплиной и учебой. Полковник сил специального назначения Тейгон Сар, дом Белой Скалы, Альвари. Юбилейные 1200 спортивные игры под патронатом имперского дома Русальвин соберут в Вейдаре более 1000 команд со всех концов Тысячемирья. Традиционные соперники команды Лави, Альвари, Хандов и Каграсов будут бороться за главный приз игр, который в этот раз составит фантастическую сумму в 100 миллионов эрк. Общий же призовой фонд равен немыслимой цифре в 1 миллиард эрк, которые будут разделены между всеми призерами. Кроме того, будет разыгран кубок спонсоров, кубок рекламодателей и кубок зрительских симпатий, где победителя выберут сами зрители, проголосовав за полюбившегося им спортсмена собственными деньгами. Помните, чем выше перечисленная сумма, тем больше голосов получит ваш спортсмен. В спортивный город на берегу Серебристого океана уже прибыли первые команды, начавшие акклиматизацию и предстартовые тренировки. Город, способный вместить больше 5 миллионов зрителей и 300 тысяч спортсменов, находится в прекрасном состоянии, сохраняемой компанией «Ланнард», которая, как нам сообщили, тоже собирается разыграть свой приз, только не между спортсменами, а среди зрителей, приехавших, чтобы своими глазами увидеть соревнования. Но тем, кто по разным причинам не сможет побывать здесь лично, не стоит расстраиваться. Контракты на трансляцию соревнований подписали более 3000 вещательных компаний, и она в полном 130-канальном варианте расширенной виртуальности будет доступна через сеть Transplanet Media. Новости спорта, канал Воля, Вейдари. Выйдя из портала, Нейра сразу поехала в лучшую гостиницу Вейдари «Пирамиду» и несколько дней отсыпалась и отъедалась, наслаждаясь чистым постельным бельем, бассейном и прочими благами цивилизации. Она точно знала, что тот, кто внес на ее счет 1,5 миллиарда, пожелает с ней встретиться, и лучше в этот момент быть в зоне доступности, потому что сильные мира сего очень не любят нарушения планов. Так и случилось. Выждав паузу в неделю, чтобы женщина пришла в себя после 5 лет пребывания в тюрьме, Тайр послал за ней своих людей. Встреча произошла в небольшом кафе на берегу океана на острове, который занимал дом огненной плети. Это было единственное место, где он точно мог гарантировать отсутствие подслушивающих устройств, хотя мелкие дроны с контейнерами, в которых находились микрожучки, сбивались с системами автоматической обороны постоянно. Госпожа Нейра. Тайр с улыбкой встретил гостю и, проводив ее к столу, помог сесть, пододвинув стул, после чего сел сам. «Рад приветствовать вас на свободе». «А уж я-то как рада!» Женщина улыбнулась, глядя на красавчика, так похожего на персонажа Аранга с юным магом. «Наверное, мне следует вас поблагодарить за столь своевременную помощь». «Принимается». Тайр кивнул и, открыв бутылку, налил вино в бокалы. «Пока несут закуски, хочу предложить холодное ираиское золотого урожая. По мне, так лучшее вино хайгарских виноградников». «Даже об этом знаете». Нейра, которая любила именно этот сорт, отпила глоток. «Вы вообще довольно много знаете обо мне, а я вот ничего. Скажите, а откуда вам известно, в каком номере мы с Гентом провели ночь?» «Гент, насколько мне известно, был не болтлив». «Нет, не болтлив», – Тайр усмехнулся. «Скажу больше, если бы не необходимость вытащить одну старую ведьму из задницы, в которую она залезла, об этом никто и не узнал бы. А так, теперь об этом, кроме Гента и ледяной суки, знает один банковский клерк. Небольшая цена за свободу, правда?» Нейра, когда волновалась, всегда чуть синела лицом, становясь похожей на ледяную скульптуру. Вот и теперь она сидела, прикрыв глаза, словно мгновенно превратившись в лед. Но голова, тем не менее, работала, просчитывая варианты. Когда она открыла глаза, Тайр все так же сидел напротив с мягкой улыбкой. «Ты опять всех нахлобучил, старый развратник!» Нейра расхохоталась в голос. «Тебя все потеряли, а ты на самом видном месте. Постой, но ведь поисковое заклинание рагварцев так не обмануть!» «А это не омоложение в привычном смысле», – Тайр улыбнулся. «Так получилось, что кровососы пришли ко мне под завязку полными выпитыми душами, ну и когда я начал проводить ритуал омоложения, что-то пошло не так. В итоге я получил новое тело, а не отремонтированное старое. Я и мои охранницы, которые сейчас стали матрисами дома огненной плети». «Силен», – Нейра покачала головой. «Да ты, впрочем, всегда был в этом лучшим из лучших, как и ты в планировании операций. Но ведь лоханулась в последний раз, да так жидко, самой противно». «У тебя был крот», – возразил Тайр. «Он-то тебя и сдал с потрохами. Кстати, твои люди нашли его и взяли. Так что можешь пообщаться». «Это подождет», – отмахнулась Нейра. «А вот откуда у тебя мои люди?» «Выкупил по случаю», – Тайр рассмеялся. «Тут на меня покушение было, но и твои в этом участвовали. Естественно, их повязали. Это они сказали мне, где ты». «Да, не лучшее место», – женщина покачала головой. «Там просто ад. И, кстати, полно приличных людей». «Да?» – Тайр поднял руку, подзывая официанта, и сразу же к столу подкатили сервировочный столик, быстро ставя приборы и еду. «А я, знаешь ли, пообщался с одним деятелем из управления изоляции. Так вот он в бесконечной доброте своей слил мне код портала в черной дыре. Так что можно прогуляться и забрать всех, кто тебе приглянулся». «Как же ты раскрутил этого дерьмоглота?» «Да элементарно», – Тайр коротко хохотнул. «Рассказал, что ему будет за похищение Альвари, причем не от нас, а от собственных соплеменников. В красках расписал, что с ним сделают его бывшие сослуживцы по полицейскому корпусу. Ты же знаешь, как они трясутся над своей репутацией. Ну и, собственно, все. Тем более, что мне нужна была такая мелочь, как код портала. Там, по моим данным, еще пара интересных личностей зависла. Ну и твоих прихватим». На этот раз Нейра молчала долго. Сосредоточенно поедая салат и совершенно не чувствуя вкуса, она напряженно размышляла над тем, что Тайр сказал, и над тем, что сказать не мог. «Сдаюсь», – она подняла руки. «Не могу понять, зачем тебе эти люди? Но меня, положим, можно использовать для подготовки ограблений и налетов, как и мою команду. А вот 300 каграсов да 50 альвари. Конечно, законченных подонков среди них нет, в основном те, кому сильно не повезло в жизни и при судебном разбирательстве, но все же. Или это секрет?» «Никакого секрета». Тайр тоже подхватил кусочек салата вилкой и, задумчиво прожевав, отставил тарелку в сторону. «Каграсы мне не нужны, совсем. От них одна головная боль. Бойцы, конечно, справные, дисциплинированные и вообще отличные ребята, но у меня просто нет задач под них. А если нужны будут силовые действия, подвяжу наемников, даже твоих людей отпущу на все 6 сторон. А в целом я хочу новую систему. Систему, независимую от дома Русальвин, который погряз во взаимных обязательствах и политических интригах. Альвари – мой дом, Нейра. Мой настолько, что я откручу голову всем, кто хочет его поджечь. Если ты со мной, то узнаешь все. Если нет, то после обеда мы расстанемся». «Ну так за мной должок», – Тайр покачал головой. «Нейра, ты мне ничего не должна. Я тебя вытаскивал не для того, чтобы повязать такой туфтой, как взаимные обязательства и прочее. Просто вытащил старую подругу». «Тогда и я помогу старому другу», – Нейра лукаво улыбнулась. «Кроме того, с тобой интересно. Я после наших с тобой дел больше ни с кем так не веселилась». Веселье на данном этапе было не для всех. Три мага-порталиста из дома Русальвин, что гарантировало их молчание, собрали мобильный портальный переход прямо в подвале особняка и напрямую подключили его к переходу в тюрьму «Черная дыра». Тайр и 20 воинов дома огненной плети в штурмовых скафандрах перешли на ту сторону и, не обращая внимания на поднявшийся вокруг переполох, стали подниматься туда, где жили Каграссы и Альвари. Сам Тайр остался внизу и, найдя по меткам, указанным Нейрой, логово Кирки, завалился туда. Гоин Кирка как раз развлекался со своими девочками, сплетаясь в совершенно немыслимый клубок, и когда визжащая толпа, увидев, кто к ним ввалился, кинулась на выход, Тайра чуть было не затоптали, несмотря на тяжелый скаф. Сам Кирка не выглядел особенно напуганным и, накинув халат, сел прямо на ковер и хлопнул в ладоши. «Хамбар, вина мне и гостю!» Потом посмотрел на затемненное стекло бронешлема и сделал широкий жест. «Присаживайся, гость!» Тайр вежливо снял с головы шлем и сел напротив Гойна, подогнув ноги, что в броне было сделать совсем непросто. «Светлых вершин и полного котла, Воингор!» Тайр, прекрасно знавший ханский, даже чуть пришепетывал, как истинный уроженец северных отрогов. «Была ли счастливой твоя жила?» «И тебе коротких троп и мудрости творцов вен!» Кирка усмехнулся, глядя на совсем юное лицо Тайра. «Короткую жизнь живешь!» «Я не омолаживал тело», – спокойно ответил Тайр, – «пока нет необходимости». «Тогда каковских будешь? Разведка? Контрразведка?» «Частное лицо. Как бы глупо это ни звучало». «Отчего же глупо?» Гоин чуть отодвинулся, когда перед ним поставили дымящийся кальян, и, припав к загубнику, сделал первый вдох, медленно выдохнул плотный дым и, подняв бокал, сделал большой глоток. «Частные лица разные бывают. Что же привело уважаемого Альва в наш скорбный дом?» «Ищу кое-кого и подумал, что кроме вас, уважаемый Гоин Кирка, никто не сможет решить эту проблему быстро. Мне нужны Трис Искусник и Герон Крыса, которого в свое время звали Герон Весло». «Кун!» – громко произнес Кирка, и через пару секунд из двери за спиной Кирки вышел ближайший помощник Гойна, тайлонец Кун Бритва. «Разыщи Искусника и Крысу и проследи, чтобы не сбежали!» «Слушаюсь!» – Бритва поклонился и вышел. «Ну вот, твою проблему решили!» Кирка улыбнулся и сделал еще затяжку. «Возможно, у вас, Гойн, есть какие-то проблемы, которые я помогу решить?» «Вытащить меня с моими людьми ты ведь не сможешь?» Кирка улыбнулся. Тайр задумался. «Да вообще-то не вопрос». Он пристально посмотрел на хозяина. «Мне все равно тащить 300 сидельцев. Сотня туда, сотня сюда, погоды не сделают». «Но ведь не все здесь мирные путешественники, арестованные за переход улицы на запрещающий сигнал. На планетах Совета Тысячемирья судя, конечно, полные хамархи, но наверняка полно тех, кто получил пожизненное за дело». «Таких среди моих людей нет», – Гоин покачал головой. «И если для тебя это важно, можешь передать нас всех судам по расе. Бритва вообще сидит за то, что у себя на родине был бы уважаемым человеком, когда у него украли сестру, нашел похитителей и порвал их на мясо. Вот и отхватил. Понимаешь, мне психопаты и придурки самому не нужны, они же неуправляемы, а значит могут отколоть что-нибудь в самый ненужный момент». «Все управляемы, пока вожжи не перетерлись», – Тайр усмехнулся. «Но я тебя понял. Сейчас спустим Каграсов и Альвари, и ты подходи. Маги откроют переход через 40 минут. Будь к этому времени у портала вместе со своей бандой». Банды, широко расплодившиеся в черной дыре, и не пытались помешать исходу почти полутысячи заключенных, забившись на время в самые дальние уголки галереи шахт нижнего уровня. Поэтому все организованно и спокойно прошли через портал в подземелье городской резиденции дома Огненной Плети и отключили переход. Такое количество людей поместилось в подвале с трудом, но пока боевики дома никого не выпускали. Тайр что-то сказал своим людям, и через минуту ему принесли ящик, на который он и забрался, чтобы его все видели. «Так, слушайте все», – Сейчас вы находитесь на Вейдаре. Это территория Имперского союза Альвари планета Эрисант. Через час подойдут 5 пассажирских шарбов. На каждом будет надпись, куда он отправляется. Отправка будет в Лехрон, Империахант, Сегоби, мир Каграс, Гелер, пограничные миры и на Тиграту Ахуми, протекторат корпорации Харта. Кому нужна срочная медицинская помощь, подойдите к сотрудникам в зеленых комбезах. Еду подадут через 10 минут. Туалеты у той стены. Тайр показал рукой. Если есть ко мне вопросы, я какое-то время побуду здесь. Первой подошла Нейра, помахивая шлемом в правой руке и ведя за собой пожилого мужчину в грязном до серости комбизе, в котором едва угадывался его первоначальный оранжевый цвет. Талгорха, Уль, Гером Меча и член Большого Совета Каграс. «Приветствую вас, Уль Горха!» Тайр коротко склонил голову. «Прошу простить за негостеприимность, но вы здесь фактически контрабандой, и лучше будет, если я максимально быстро отправлю вас по домам и нейтральным зонам». «Это разумно», – старейшина кивнул и внимательно посмотрел на Тайра. «Но нам хорошо бы в зону влияния хандов». «А почему не домой или на Тиграту? Наемники с удовольствием нанимают каграсов». «Мы все были отвержены от родовых костров», спокойно пояснил Горха, но глаза его полыхнули ненавистью. «Большой круг не хочет ссориться с Тысячемирьем по такому пустяковому поводу, а Харта нам тоже не подойдет. Именно из-за них мы оказались в тюрьме. Нас подставили, и никто не пошевелил пальцем, чтобы вытащить оттуда». «С этим я, конечно, разберусь. Есть у меня к кому обратиться. Но вот ханды...» Тайр покачал головой. «Тоже весьма специфический народ. А вам не нужна спаянная и профессиональная команда?» С легкой улыбкой спросил степняк, но в глазах его что-то мелькнуло такое, что Тайр не смог просто сказать «нет». «Предлагаю обсудить этот вопрос спокойно и за обедом, Уль Горха». Уль Горха, что можно было перевести как «наставник Горха» или «учитель Горха», несмотря на вынужденную диету из белкового концентрата, ел аккуратно, неторопливо и вел подобающую случаю беседу, вовремя оставляя столовые приборы и вообще показывая отличное знание этикета Аливари. Когда на пороге зала появилась Делия Тима, ставшая из временного секретаря постоянным, Тайр по ее лицу понял, что произошло что-то выдающееся, и, извинившись перед гостем, вышел в смежную комнату, мельком пожалев, что импланты, так здорово упрощающие жизнь магам, недоступны. На личный канал получено сообщение от некой Райхи Удавки. В сообщении говорится, что она нашла заказчика, но просит вытащить ее с Гонтари Суата. Ее там зажали какие-то наемники. «Гонтари ведь под протекторатом Теона», – Тайр задумался. «Тогда можно. Где вот только найти команду, чтобы провернуть это дело? Полусотня Иги Райсана сдала квалификацию?» «Нет, мой лорд», – Делия Тима качнула головой. «На тяжелой броне все срезались, нет у них такого опыта, а учатся всего пару месяцев». «Могу ли я чем-то помочь?» Уль Горха поднял голову, и через дверной проем Тайр на мгновение сцепился взглядами с Каграсом, что помогло ему принять решение. Он вернулся к столу и присел в кресло. «Боевая операция, миссия, эвакуация, оружие и снаряжение – все, что есть на складе. Но смогут ли ваши люди? Они долгие годы были фактически в ситуации выживания». «Мы Каграсы, лорд Тайр», – Горха встал. «Когда выход?» «Думаю, час-полтора у нас все равно есть, так что ориентируйтесь на это время. Собирайте своих, к арсеналу вас проводят». Ко всем прочим несуразностям добавилось и то, что транспорта для 50 воинов в тяжелой броне в гараже дома не оказалось, и Тайру пришлось вызвать штурмовой бот с базы флота на Вейдаре. Портал Каграсы прошли спокойно, поскольку хандов вообще не интересовало, кто и куда отправляется, если, конечно, это не их родовые планеты. Гонтарисуата – довольно провинциальная планета с низким уровнем жизни и совсем крохотными городами, разбросанными по всем трем материкам. Интереса для промышленного и прочего бизнеса не представляла, и в силу этого на самой планете действовал лишь ограниченный контингент полицейских сил корпорации Теон. Но и им пришлось сидеть тихо, когда наемники корпорации Лунг стали загонять Райху, сунувшуюся слишком глубоко, в интересы серьезных людей. Огромный плюс заштатной планетки был в том, что здесь не было вездесущих камер, данные из которых анализируются высокоранговым ЦИРом, не было никаких ограничений на оружие и вообще «кто силен, тот и прав». Но все это было хорошо ровно до того момента, как ее вычислили те самые люди, кому она наступила на больную мозоль. Потому что одно дело успокоить и частично упокоить толпу пьяных фермеров, желавших развлечься, и совсем другое – слаженная команда опытных охотников за людьми. Потратив два десятка драгоценных секунд на то, чтобы отправить сообщение лорду Тайру, Райха все же успела вырваться из стиснутой улиц маленького городка в мощный лесной массив и теперь бежала, не чуя ног, сквозь плотные заросли, надеясь, что поиск среди зарослей и деревьев займет у поисковых дронов хоть какое-то время, чтобы она могла продать жизнь подороже. Но команда знала свое дело туго, и над лесом сначала зависла поисковая сеть, затем пошли дроны, получившие запах беглянки. Встречные мины, конечно, сильно проредили низкорослых четвероногих роботов, но было их еще довольно много, и шансы Райхи выжить таяли на глазах. Райха разделась и, надев легкий скаф, оставила кучку старой одежды возле автоматической турели, которая была ее последним действительно серьезным аргументом в этой схватке и, пробежавшись до обрыва, с разбегу прыгнула в холодную осеннюю воду Баларги, протекавшей через весь континент. Кумби держал температуру тела на среднем уровне, так что она достаточно легко проплыла несколько сотен метров против неторопливого течения равнинной реки и, замерев возле притопленной коряги, высунула наружу усик телекамеры. Дроны все так же крутились над лесом, а в глубине его уже слышались хлопки плазменного излучателя и ответные выстрелы из разгонных пулеметов дронов-загонщиков. Воздуха в системе скафа было еще на 3 часа, и Райха поплыла вперед, надеясь прицепиться к проходящему мимо судну, чтобы увеличить расстояние до преследователей. Но на осенней реке было совсем немного транспорта, так что когда воздух в скафе стал кончаться, пришлось всплывать. Место для подъема было выбрано крайне неудачно, но на илистых и пологих берегах было совсем немного мест, где это можно было сделать скрытно. Она все-таки успела заполнить баллоны скафа до того, как растянувшие поисковую сеть дроны поймали ее след. За второе погружение удавка прошла остаток пути до 100-тысячного города и вышла из реки ночью на окраине среди одноэтажных домов. От нее пахло рекой и тиной, так что сторожевые бари, которых разводили на Гонтаре, даже не подняли обычный в таких случаях вой, приветствуя незваного гостя, что позволило Райхе снять скаф и упаковать его обратно в рюкзак, оставшись лишь в тонких штанах и широкой рубахе. Терминал связи нашелся в гостинице, но когда она набрала номер Тайра, ее сразу переключили на другой канал. «Это друг лорда», – церемонно представился мужчина. «Мы искали вас в Барехе. А лорд?» «Видимо, у себя дома, но он просил вам передать, что имя его все еще интересует, и прислал нас, чтобы забрать тебя». «А ничего он больше не передавал?» Райха всякого повидала на своем веку и полагала, что охотники за головами могли перехватить связь и сыграть роль спасителей, чтобы добраться до нее без лишних проблем. «Ну», – мужчина отчетливо хмыкнул, – «также просил сказать, что шрам, который ты свела, был сделан ранивским клинком». «Я в Кульге, это вверх по реке от Бареха, северная окраина, гостиница «Приют путника». «Она в приюте путника, это гостиница в Кульге», – Оператор связи охотников, подключившийся к сети, сразу же вызвал командира отряда. Но там, видимо, есть какая-то команда спасения. «Да кто там может быть?» Мужчина с загорелым и морщинистым лицом, одетый в легкий бронескаф с металлическими вставками, усмехнулся. «Наняла каких-нибудь проходимцев, чтобы те выдернули ее. Но да, огневой контакт весьма вероятен». Он повернулся к помощнику. «Олли, слышала? Давай в темпе, надевайте броню и летите в эту кульгу. Меня, честно говоря, уже стала доставать эта история. Не можем одну бабу поймать». «Эта баба, кстати, в одной драке убила и покалечила 20 мужиков. И кладу свой месячный доход, что даже не вспотела при этом». Олли Гера, атлетически сложенная женщина в полевой броне, подхватила со стола шлем и вышла из полевого штаба, оставив шефов компании мониторов, на которых мелькали картинки с летающих дронов. Дроны, погруженные в бомбовый отсек, сбрасывались одним пакетом, лишь в воздухе, раскрыв крылья, разделялись и начинали включать двигатели, выходя на полетный режим. С негромким свистом воздушные охотники разошлись веером, беря в кольцо гостиницу на берегу реки. Утробный гул и 5 ракет воздух-поверхность пламенными кометами устремились к земле, чтобы через секунды расцвести огненным цветком, перемешавшим монолитные бетонные блоки и толстые древесные стволы в труху и пепел. Всю эту красоту Райха наблюдала с безопасной дистанции на чердаке одного из домов, куда убралась сразу же после разговора с человеком лорда Тайра. Через пару минут из зависшего над землей бота посыпались наемники в броне и с оружием наперевес, которые окружили развалины и стали тыкать в них поисковыми приборами. Видимо, слова Тайра о том, что глава общества продаст Райху за не очень большую сумму, оказались пророческими, и сейчас охотники искали следы ДНК-удавки на обломках гостиницы. Выстрелы из плазменного ружья едва слышны, но вот видны очень хорошо. Огненная клякса, прилетев из темноты, сразу превратила одного из наемников в хорошо прожаренный кусок мяса, а едва успевшие повернуться воины были сметены дружным залпом разгонных пушек. И судя по брызгам, в которые превращались люди, калибр был вполне серьезным. Ракета, ударившая в борт десантного транспорта, буквально вывернула его наизнанку, уронив на землю и превратив в огромный костер, осветивший 2 десятка бойцов в сверхтяжелой броне с хоботами разгонных пушек на плечах. Все было сделано так быстро и слаженно, что у охотников за головами просто не оставалось ни единого шанса. И завершая удар, воины отстрелялись зенитными ракетами, превращая висевшие в воздухе дроны в облака дыма. «Да где же эта чертова девка?» Уль Горха повел поисковым прибором по руинам здания, но живых там не было, а у старого степняка была уверенность, что она жива и даже в порядке. Внезапно ожил ком, радиус действия которого был всего пара сотен метров, и на аварийном канале вышел на связь уже знакомый голос. «И кто это тут такой красивый и резкий?» «Давай, вылезай уже, мы и так задержались, а у меня ребята еще нормально не пожрали. Покидали в топку по-быстрому и сюда». «Ладно, вариантов действительно нет». Райха спрыгнула из слухового окна чердака и, сделав 3 шага для разгона, перепрыгнула невысокую ограду, оставив кинувшегося к ней сторожевого Барри клацнуть зубами в воздухе. «Все в сборе!» Хант повернулся, чтобы осмотреть свою команду. «Хорошо, грузимся!» Хорошие новости не ходят в одиночку, как и плохие. Тайр, принимавший Райху в своем рабочем кабинете, был настолько любезен, что позволил ей привести себя в порядок и только потом пригласил на разговор. Собственно, полезной информации у нее было немного. Имя Улциса было знакомо Тайру как бывшему архимагистру. Несколько фундаментальных работ, посвященных алхимии и артефакторике, изучались в магических академиях Тысячемирья, и его авторитет в этой области был весьма высок. Кроме того, за Циссом была немалая сила и влияние в созвездии, организации, объединявшей магов Тысячемирья, а это весьма серьезный политический капитал, и такого человека просто так не поспрашиваешь о связях с криминальными структурами и другом. Ну, понадобилось какому-то магу редкое растение, ну, предположим, он купил ферму или вообще всю фирму целиком, ну, нанял убийцу, когда сделка сорвалась. Все, в общем, в рамках обычной деловой этики Тысячемирья. Бизнес есть бизнес, и он бывает жесток. Хорошо, Тайер кивнул скорее своим мыслям, чем Райхе. Свою часть уговора ты выполнила. Теперь моя часть. Пока тебе соваться в Тысячемирье не стоит, даже имея чистые документы. Тебя, как ты сама понимаешь, сдал Тахра кинжал. Но посчитаться с ним ты пока не сможешь. Он залег на дно и не всплывет, пока не будет уверен, что тебя в живых нет. Сейчас могу предложить дом на острове в Серебристом океане. Остров принадлежит мне, и кроме членов дома и пары десятков специалистов-наемников, там никого нет. Но территория довольно большая. Если не будешь носиться по всему острову, никого и не встретишь. Все живущие там наемники-инструкторы высочайшего класса, а такие не подрабатывают стукачеством. Репутация дороже. Ну, а как все уляжется, сделаю тебе и документы, и подправим генокарту, чтобы ты не светилась на поисковых экранах». В ответ Райха лишь низко поклонилась, принимая это решение. «Да, лорд». «Мой лорд». Авора, быстро вошедшая в кабинет, на мгновение преклонила колено в поклоне почтения и смирения и выпрямилась, гордо глядя в глаза Тайру. «Но вижу уже, что тебя распирает, как бутылку игристого вина на жаре», – лорд усмехнулся. «Давай выкладывай, что нарыло». Женщина негромко рассмеялась мелодичным приятным смехом и присела в кресло. «Мы нашли то, что интересовало покупателя. Но...» Тайр заинтересованно прищурился. «С 98% вероятностью это кирага болотная, из которой получают 5 веществ. Названия приводить не буду, но это одно из них. Детра-ника чего-то там кинол является почти полным структурным аналогом вещества, которое добывают на Вайде Океанской. Из которого делают пыльцу фей?» «Не совсем», – Авора усмехнулась. «То есть пыльцу можно делать и из этого, только вот когда мы сопоставили размеры добываемого сырья на Вайде и количество пыльцы, что поступает на рынке Тысячемирья, получилось, что 100 тонн уходит куда-то на другие нужды, и 100 тонн водорослей – это 5 тонн порошка. А 5 тонн пыльцы – это нереально дохрена», – кивнул Тайр. «Но вот еще одна странность. Всего видов водорослей на Вайде больше 1000, но промысловыми является только 5. И из этих 5 только один вид живет на глубинах больше 800 метров. Собирать на такой глубине дорого и опасно, но все же собирают. И знаете, сколько стригут они этой глубоководной дряни в год? 100 тонн? Точно». Начальник аналитической службы кивнула. А началась вся суета, когда какая-то подводная лодка сожгла городок заготовителей, фабрику по первоначальной обработке сырья и склад. Что за лодка, откуда и чего, тут информации нет. Все глухо, но могу покопаться. «Забудь», – Тайер махнул рукой. «Это мы с девочками порезвились по дороге. Наемники с какого-то перепугу на нас возбудились, вот и повоевали немного». «О!» – Авора покачала головой. «Ну, в общем, вы порезвились примерно на 20 тонн концентрата, что составляет годовую норму сбора, что в переводе на деньги примерно 8 миллиардов эрк». «Значит, что у нас получается?» Тайра задумчиво расфокусировал взгляд. «Кто-то закупает водоросли, но делает из них не наркоту, или, во всяком случае, неизвестную нам наркоту. В общем, чего-то такое делает. Мы сжигаем урожай, и они в поисках аналога находят нас. Потом уже известный персонаж по имени Улцис нанимает убийцу, а когда та не справляется, нанимает чистильщиков, чтобы спрятать концы. Ясно, что скупщик водорослей и Улцис одно лицо. А вот его связь с кровососами еще вопрос. Тайр снова задумался. А сможем мы аккуратно протолкнуть Дезу под этого Улциса рогнарцем? Через ММП? Авора подняла голову к потолку и прикрыла глаза. Они известные собиратели сплетен. Нет, нам нужно что-то посерьезнее полицейских слухов. Тайр покачал головой. Может, через контрразведку? Давай-ка сформируй информационный блок, который мы запустим. Если кровососы возбудятся, значит, это их проект, а если нет, то тоже стоит поковыряться у этого Улциса в закромах на тему оперативно полезной информации. Информация до князя теней шла долго, но в итоге он получил ее сразу из двух заслуживающих доверия источников. А это по нормам любой разведки было уже серьезно. Сформировав данные в емкий информационно насыщенный текст и добавив внутренние аналитики, князь пошел на прием к главе рогварцев. Несмотря на отвратительное настроение, князь князей принял своего начальника разведки сразу, так как обычно тот пользовался защищенной линией связи, а вот такое прибытие лично всегда означало наличие информации, которую стоило обсудить. Взяв протянутый ему кристалл, вставил в гнездо и минут 10 знакомился с материалами. Потом откинулся в кресле и, прикрыв глаза, молчал, размышляя о чем-то и лишь придя к какому-то решению, посмотрел на князя теней. «Если твоя информация верна, то к Улцису подбираются, причем подбираются и Оливарии, и полиция. И это вот очень плохо. И те, и другие никогда не поделятся с нами добытой информацией, а она нужна нам больше свежей крови. Ты это понимаешь?» «Вижу, понимаешь. Тогда понимаешь и то, что нам нужно успеть первыми, узнать не только рецепт эликсира. Это наши мозгокруты выбьют из мага довольно быстро. Но не менее важно узнать, откуда приходили все исходные материалы и способы их обработки. В общем, все и даже больше». «Приоритет?» – коротко спросил Тардарин, понимавший, что речь идет о боевой операции. «Война крови!» – Садагаже вздохнул. «Тебе передаются ключи двух легионов стражей, легион теней и вараха особой группы. Для такого дела можешь даже взять вараху тяжелой пехоты и два десятка погонщиков. Но упаси тебя, отец крови, не принести мне результат». «Это весь результат? В результате ваших непрофессиональных действий и просто глупости мы оказались в ситуации, когда вынуждены догонять события без всякого плана и надежды на нормальное развитие ситуации». Глава межмировой полиции тайлонец Кенгасор Алимиреса был уже настолько стар, что его шестерка была серебряно-белой, отчего оказалось, что лицо его посыпали белой пудрой. Керин Борга, стоявший возле стола напротив, был уже багровым от сдерживаемой ярости. Но умный руководитель всегда знает, когда остановиться. И несколько наигранно вздохнув, он тоже сел и сделал жест, позволявший присесть подчиненному. Информация о возможном появлении на рынке нового вида психоактивного препарата из-за водорослей, добываемых на Вайде Океанской, поступила к нему из ситуационного источника, а проще говоря, об этом проговорился один из его приятелей по игре в Талга в посольстве Альвари. Даже поверхностный анализ дал ему картину очень красивого дела, раскрутив которое можно было надеяться на политические дивиденды, так как руководство ТЭОН, негласно курирующее все производство наркотиков в Тысячемирье, очень не любило конкурентов. А перелезть из уютного кресла руководителя полицейского корпуса в еще более уютное кресло корпоративного функционера было давней мечтой тайлонца. «Так», – Кенга Суар хлопнул мягкой розовой ладошкой по столу и чуть поморщился от вспышки боли. Мягкие конечности расы кошкообразных были не приспособлены для подобных действий, но образ жесткого руководителя нужно было поддерживать. «Я забираю у вас всю цепочку дел по Вайде. Теперь этим будет заниматься военизированный корпус». «Дуболомы», – негромко произнес Керин. «Что?» «Я говорю, конечно, Шен-генерал». Начальник управления специальных расследований коротко кивнул. «Все материалы будут переданы вам незамедлительно». «Свободен». Шеф полиции Тысячмирья сделал пальцами жест, словно смахивал крошки со стола и демонстративно уткнулся в документы, лежавшие на столе. Оторвав взгляд от стола, Гарс Венда скосил взгляд на вошедшего в кабинет Керина Борга. «Как все прошло?» «В лед». Хант усмехнулся и, пройдя по кабинету валкой походкой, достал из шкафа бутылку с настойкой красного корня. «Будешь?» «Давай». Гарс кивнул и, подхватив стаканчик, сделал маленький глоток напитка, обжигающего словно раскаленная сталь. «Я думаю, это будет эпическая встреча». «А ничего, что мы подставили собственное руководство?» Керин поднял брови в игривом ужасе. «А ничего, что этот драный кошак нас регулярно подставляет где только может?» «Ох, не кончится это добром!» Полицейский генерал покачал головой. «Чувство, словно порода над головой трещит. Надо было уходить еще в прошлом году». «Ну, а если наш шерстяной друг облажается, к этому все идет, то следующим кандидатом на место главы ММП будешь ты. Наш драгоценный начальничек настолько боялся, что его подсидят, что разогнал всех более-менее вменяемых специалистов». «Да, идиот, конечно. Столько хороших ребят уволил», – Гарс улыбнулся. «Сядешь в его кресло, примешь обратно, если, конечно, захочешь». «Хочешь?» Арада кивнула на блюдо с ягодами Шани, стоявшее на маленьком столике рядом с креслом. «Нет, не хочу», – Тайр вздохнул. «Но буду. После 6 часов медитации во рту словно Хайран ночевал». «Ты решил пройти весь курс Академии за 1 год?» Верианта потянулась, чуть изогнувшись стройным телом, словно намекая, что уже несколько дней не имела доступа к телу мужа. «Надоело чувствовать себя обрубком». Тайр набрал горсть ягод и засунул в рот, тщательно пережевывая кисловатые плоды. И как успехи, Арада, как всегда, мыслила в практической области, и ей важен был результат, а не процесс. Тайр выдумчиво прожевал ягоды и кивнул. «Фактически я сейчас на уровне младшего мастера, если судить по чистой силе, но это не вполне корректный подсчет. Концентрация, технические навыки и умение держать несколько узоров в структуре гораздо важнее, а вот тут у меня полный порядок, так что смогу потягаться даже со старшим мастером, ну, если будет парочка накопителей класса ТЕРФ». «Ну, хоть где-то хорошо», – Арада кивнула. «Я что-то пропустил?» Тайр внимательно посмотрел на Матрису, и та в ответ напряженно улыбнулась. «Да разговоры ходят, что ты специально не привлекаешь дом к боевым операциям, потому что не доверяешь». «Не доверяю», – Тайр кивнул. «Пока не сдадут квалификационные нормативы хотя бы на общеармейском уровне, это просто банда. И я, кстати, главам ветвей об этом неоднократно говорил». «Так позавчера же сдали. 130 человек», – возразила Арада. «Вот их и буду привлекать», – Тайр кивнул. «Но вообще, каграсы, которые занимаются с нашими людьми, и инструкторы, которых предоставил Русальвин, недовольны прогрессом». «Так они никогда не будут довольны», – Верианта покачала головой. «Им выгодно держать наших людей на запасной позиции вечно». «И ты предлагаешь?» «Да, я предлагаю начать переход от использования наемников к собственным силам. Кстати, каграсы, которые стали частью дома и которых ты передал моей ветви, говорят о том же». Тайр уже набрал воздух в легкие, чтобы ответить, но что он собирался сказать, уже никто не узнает. Короткий перелив входящего сообщения на комме, быстрый взгляд на экран, и лорд мгновенно собрался, словно змея перед броском. «Хотите участвовать?» Он обвел взглядом жен. «Будет вам участие, будет и все, что прилагается. Дому боевая тревога!»